Реинкарнация безработного. Том 18. Молодость. Королевство Асура. Глава 1. Отправление в Королевство Асура. Часть 1. В этом путешествии участвует 8 человек. Конечно же, сама Ариэль, Люк, Сильфи, Элмор и Клини. Также в качестве сопровождения принцессы присоединились Гислан, Эрис и я. Нам понадобилась всего одна большая карета и 5 верховых лошадей. Отъезд принцессы Ариэль, происходящей из королевского рода самой могущественной страны в мире, оказалось неожиданно просто устроить. Видимо, потому что возвращение это будет инкогнито. К тому же это поможет скрыть факт, что мы воспользовались телепортом, ведь по всему миру это знание считается запретным. И все же, хоть и предполагается, что она возвращается инкогнито, на выходе из города нас провожало множество людей. Ректор университета магии, члены студенческого совета, глава гильдии магов, глава самой известной мастерской по созданию магических приспособлений и многие другие главы разнообразных организаций, члены королевских семей и знать 3 великих магических государств. Все они один за другим подходили, чтобы проститься с Ариэль. Эти ребята вообще понимают значение слова «инкогнито»? По-моему, ни одно из значений не подразумевает столь шумных проводов такой большой толпой. Ну, даже если это и вызовет проблемы, такое внимание — наглядное отражение затраченных Ариэль усилий. Орстед неимоверно силен, но его связи с людьми весьма слабы. Возможно, настанет момент, когда они ему действительно понадобятся. И это именно моя задача — обеспечить их вместо него. Часть 2. Ну что ж, пора отправляться. Мы будем путешествовать с помощью телепортации, затем верхом и в карете. Мы переправим карету и лошадей с собой в Небесный замок при помощи телепортации. Затем телепорт перебросит всю нашу группу к северному окончанию верхней челюсти Красного Дракона. И оттуда мы продолжим путешествие по земле. Пирогиус уже подготовил магический круг достаточных размеров, чтобы через него мог пройти конный экипаж. Если уж Пирогиус так для нас старается, мог бы сразу отправить Руманфи в Асуру, чтобы он нарисовал принимающий круг телепортации сразу на месте. Когда я попробовал озвучить это предложение, Пирогиус ответил, что среди этих 13 человек, включая его самого, магические круги способны создавать лишь 2. Сам Пирогиус и Сильварил. Кроме того, похоже, магические телепорты нельзя вот так запросто создавать, где захочется. Телепорты в самом Небесном замке подпитываются магией Пирогиуса, но если размещать их где-то в ином месте, для их активации требуется соблюсти определенные условия. Самое главное, конечно же, касается, собственно, наличия магической энергии, питающей телепорт. Когда-то настоящие гении придумали схему создания телепортов в местах с высокой концентрацией маны, сделав так, чтобы они сами поглощали ее из окружающего пространства, что в итоге позволило им существовать на полупостоянной основе. Другими словами, такие магические круги телепортации невозможно создать в местах, не обладающих высокой концентрацией магической энергии. Именно поэтому магические телепорты, которыми я пользовался во время путешествия на Бигариту, и были расположены в самой глуши, в диких лесах и дальних уголках пустыни. Конечно же, благодаря дальнейшим исследованиям стали возможно активировать такие телепорты с помощью периодически меняемых магических кристаллов. Такой способ использования при помощи магических кристаллов прозвали ручной активацией магии. Поскольку в Асуре плотность маны довольно низка, большая часть магических телепортов создана там именно таким способом. Если возникает срочная необходимость, их сразу активируют при помощи магических кристаллов, которые затем убирают, когда необходимость отпадает. Где взять нужные кристаллы и как именно их применять, известно очень ограниченному кругу людей. В нашем случае были уничтожены оба типа магических телепортов. И тот, для которого кристаллы не нужны, и тот, для которого они необходимы. Все было полностью уничтожено. Подходящее место, необходимое оборудование, умение создавать нужный тип магического круга. Без этих 3 вещей создать магический телепорт просто невозможно. В таком случае, как же сам Пирогиус собирается попасть в королевский дворец Асуры? Пока что он отделался фразой «Вам не стоит волноваться об этом». Судя по виду Ариэль сама, они собираются устроить что-то неожиданное. Часть 3. Ничего себе! Это потрясающе! Эйрудам, смотри! Город такой маленький! Стоило нам телепортироваться в Небесную крепость, вскричала Эрис. Спрыгнув с лошади, она не смогла сдержать восхищенный крик, смотря с небес на такую далекую землю, а потом на величественный замок. Неожиданно было увидеть такую детскую реакцию от 20-летней женщины. Я не смог не улыбнуться. Это так трогательно. Впрочем, ни одного меня порадовала такая бурная реакция Эрис. Сильварил, ожидавшая нас у телепорта, смотрела на радостную суету Эрис с настоящей гордостью. И даже ее маска не помешала заметить это. «Похоже, вам действительно понравились виды открывающейся с небесной крепости Разрушитель Хаоса». «Это так здорово! Я впервые вижу что-то подобное!» При виде искренней улыбки Эрис, симпатия к ней Сильварил явно сразу выросла. Порой честность — лучшая политика. «Рада слышать. В таком случае позвольте представиться. Мое имя Сильварил Пустота. Одна из фамильяров Перугиуса сама. Рада познакомиться с вами. Эрис Грейрот!» Эрис, казалось, не терпится поскорее отправиться в замок. Мне кажется, или Сильварил как-то особенно мила, то и дело с радостью поясняет то и это. Наблюдая за этой очаровательной сценой, мы направились следом. То и дело, рассказывая всякое Эрис, Сильварил провела нас к залу для аудиенций. Согласно плану, прежде чем отправиться, мы должны были поприветствовать Перугиуса. «Итак, вы пришли». Как всегда, Перугиус гордо восседал на своем троне в окружении фамильяров. Впрочем, на этот раз это просто приветствие. Только Ариэль шагнула вперед, собираясь сделать формальное заявление, вперед быстро протиснулась Эрис. «Кто ты?» Я пришел в ужас. Перед глазами сразу предстала картина того, как Эрис без лишних слов пытается, сжав кулак, ударить Перугиуса. Даже Перугиус вряд ли простит, если мы устроим с ним драку. Только я бросился останавливать Эрис, как она вдруг неожиданно церемонно преклонила колено. «Приятно познакомиться. Меня зовут Эрис Грейрот. Недавно я стала женой Рудеуса. Счастливо познакомиться с вами». Я опешил. Это личность, склонившаяся в вежливом приветствии. Кто это? «Бронированный дракон, король Перугиус Дора. Эрис Грейрот, я тебя знаю. Ты заработала титул королевы меча в Святой Земле Меча и бросила вызов самому Орстеду. Поистине ты оправдываешь прозвище Бешеной Королевы». «И все же я еще слишком неопытна». «О-о-о». Хотя слова Эрис звучат смиренно, как-то уж слишком монотонно она их произносит. Как если бы просто заучила нужные фразы, не особо вдумываясь в смысл. «Эрис Грейрот, твое поведение достойно похвалы. Мне это нравится». Перугиус впрямь выглядел довольным. «В таком случае, я полагаю, что должен извиниться за действия своих подчиненных 8 лет назад». Эрис бросила на него растерянный взгляд. Это лицо. На нем прямо написано «Я ничего такого не помню». «Не волнуйтесь об этом». «Вот как. Я ценю это». Перугиус рассмеялся и небрежно махнул рукой. Эрис поднялась и вернулась ко мне с самодовольным видом. Весь ее вид прямо кричал «Могу ведь, когда постараюсь?». Наверное, она много практиковалась ради этого. В любом случае, похоже, Перугиусу Эрис понравилась. Совсем иначе, чем со мной в свое время. Как я и думал, любой потянется к искренне честному человеку, которому просто нечего скрывать. Уметь сразу завоевать доверие других – большое дело. «А теперь все, пожалуйста, следуйте за мной». После того, как Ариэль тоже должным образом произнесла свое приветствие, мы, следуя за Сильварил, покинули зал для аудиенций. Очередной дверной проем вскоре привел нас к магическому кругу. Посреди просторного зала, где больше ничего не было, он уже сиял слабым светом, ожидая нас. Провожая нас, Сильварил объяснила то и это, но я, пожалуй, опущу эту часть. И вот мы вступили в магический телепорт. Часть 4. Телепорт перенес нас в развалины. Магический круг располагался в руинах. Точно таких же, как те на Бигариту или в окрестностях Раноа. Согласно Орстеду, когда-то таких руин было куда больше, и самые разные расы могли свободно перемещаться между континентами. После того, как ими воспользовались в военных целях, они попали под полный запрет. Были представители племени драконов, которым это не понравилось, потому что они прятали их за барьерами, сохранив для личного пользования. Всегда в мире отыщутся парни, готовые пойти против всего мира ради личной выгоды. Впрочем, благодаря этому теперь мы можем путешествовать быстро и с комфортом, так что я не собираюсь осуждать их. Руины располагались посреди густого леса. Согласно заранее проверенной информации, это место находилось чуть к северо-западу от нужного нам прохода через горы, носившие имя верхней челюсти Красного Дракона. Однако у нас, похоже, возникла проблема. Пусть мы и смогли протащить сквозь магический телепорт целую карету, как мы на ней поедем отсюда? Столько людей готовило план поездки, и никто об этом не подумал? И пока я был ошарашен подобными мыслями, двое слуг Ариэль начали деловито разбирать карету. Уверенными движениями они разделили ее на компактные части. В итоге груз получился неожиданно компактным. Затем, погрузив эти мешки, наконец мы двинулись верхом, пока не добрались до большого тракта. Там карета снова была собрана в кратчайшие сроки. Поскольку к дороге мы вышли, когда уже начало темнеть, было решено устроить лагерь и заночевать прямо здесь, на обочине тракта. И вот, собравшись у костра, мы принялись готовить ужин. Вокруг лес, так что о дровах и пище беспокоиться не приходилось. В смысле, мы насобирали достаточно с монстров, которые атаковали нас по пути. Так что мясо со звероподобных монстров, топливо с энтов и немало диких трав для приправ. Похоже, энтов пускают на дрова по всему миру. Даже у меня дома живет один. Может быть, именно энты унаследуют этот мир после людей? Хотя я бы и на земле спокойно посидел, одна из слуг Рели расстелила ковер. Или мне надо сказать, как ожидалось от принцессы? Сильфи и те же двое слуг отвечали и за готовку. Я тоже попытался было предложить помощь, но мне вежливо отказали. Ну, учитывая мастерство Сильфи, я бы только путался под ногами. Но на всякий случай я все же упомянул, что могу создать посуду и кухонные принадлежности, если их окажется недостаточно. Пока они готовили, я совсем заскучал. Я подумывал было попатрулировать окрестности, чтобы в случае чего предупредить группу об опасности, но оказалось, что Гислан и Эрис уже занимаются этим, и похоже, моя очередь вряд ли наступит. Похоже, в этом путешествии просто нет задач для меня. Такое со мной впервые. У меня никогда не было подобного опыта даже в то время, когда я путешествовал в одиночку и прибивался к случайным группам искателей приключений. В те дни меня ценили не только как сильного мага, но и как человека, полезного в самых разных вопросах. От очистки воды до создания походной посуды. Поскольку тут уже есть достаточно людей, умеющих пользоваться магией, все мои обычные обязанности уже были кем-то заняты. Впрочем, моя задача здесь не об Ариэль заботиться. Мне нужно сражаться с Хитагами и первым делом выяснить, кто же является его апостолами, и победить их. Согласно текущим оценкам, это скорее всего Люк, Дариус и кто-то еще. Вероятнее всего, Император Севера или Богиня Воды. Я давно выяснил у Орстеда способы справиться с ними, но хотя я прокручивал в уме эти сведения множество раз, мне еще нужно будет суметь применить это в реальном бою. В любом случае... Пробормотав это, я бросил взгляд на Люка. Облаченный в прекрасную броню, он стоял рядом с Ариэль. Он явно готов во что бы то ни стало защищать Ариэль в случае чрезвычайной ситуации. Если Люк действительно апостол бога человеческого, если я решу не убивать его, что тогда Орстед сделает с Люком? Люк очень важен для Ариэль. Если Орстеду потребуется какая-то помощь от Ариэль, когда он станет королевой, будет очень плохо, если среди ее доверенных людей окажется апостол Хитагами. Хотя нет, скорее всего, помощь королевства Асура понадобится Орстеду лишь в далеком будущем. К тому времени Люк, вероятно, давно уже будет мертв. Так что, вероятно, это не так уж и важно. Однако все равно теряется смысл, если Ариэль погибнет до того, как станет королевой. Нет, похоже, именно событие Ариэль становится новой королевой и станет решающим моментом в схватке с Хитагами. Если вместо него произойдет событие, первый принц становится королем, то мы можем свернуть на путь плохой концовки. Хотя Орстед ведь уже упоминал когда-то, что тогда мы просто подождем следующей возможности. Может, стоит расспросить его? Хотя я и не знаю, ответит ли он. Орстед не особо вдается в подробности, когда речь заходит о том, что же будет по его плану через 100 лет. Даже когда я спросил его насчет тех слов Хитагами, что с его смертью погибнет и весь мир, он лишь ответил, такая возможность существует. Такое чувство, что его вообще не волнует, что будет потом. Главное для него убить Хитагами. Ну, даже если мир в будущем и правда будет уничтожен, пока я не могу себе позволить волноваться об этом. Сейчас для меня главное — это защитить свою семью. Возможно, это и звучит безответственно, но я не хочу сейчас сломать голову над подобной возможностью. Вопросами будущего должны заниматься люди того поколения. Но неужели мои потомки протянут руку помощи Орстеду, даже зная, что в итоге мир будет уничтожен? Или может, они так поступят, просто не зная об этом? В последнем случае это достойно сожаления. Чтобы подготовить их к такой возможности, наверняка мне стоит уже сейчас составить для них какое-то послание. Руди, еда готова! Эрис, Гислан! этот крик прервал мои размышления. Ну, когда вернемся из Асуры, стоит написать обо всем этом в моем дневнике. А то я вечно все забываю. Ужин был вкусным. Как и ожидалось от Сильфи. И эти двое слуг тоже впечатляют. Хотя у нас было не так много припасов, даже в этой ситуации они смогли приготовить такую вкусную пищу. Стоит попросить их научить и меня, если выдастся свободное время. Часть 5. Ночь. Ариэль воспользовалась палаткой, остальные же по очереди стояли на страже. По 2 человека за смену. Не считая Ариэль, всего нас 7, так что всего 3 смены. Лишний же займется патрулированием периметра. Это я, Сильфи, Эрис и Гислан. Те из нас, кто сможет справиться с монстрами в одиночку. Я пойду патрулировать окрестности. Сегодня моя очередь. Оповестив о своих намерениях остальных, я направился прочь от костра. Прямо в чащу леса, что ждала впереди. Вокруг царила абсолютная тьма. Единственный источник света — это факел, что я держу в руках. Хотя я и знаю, что тут не должно быть никаких опасных монстров, все равно бдительность не повредит. Так прошло минут 5. Костер уже далеко. Внезапно из темноты возник человек. С жуткими золотистыми глазами. Угрожающий, даже ужасающий вид, он словно само воплощение тьмы предстал передо мной. Невольно вскрикнув, я чуть не выронил из руки факел. А, прошу прощения, рад видеть вас, Орстед сама. Поприветствовав его, я сел на корень дерева поблизости. Орстед тоже присел напротив. Орстед и правда последовал за нами, и Перугиус тоже был в курсе. Поскольку для этого использовались магические телепорты, мы заранее спланировали расписание таких встреч на время нашего путешествия. Поскольку было бы странно, встречайся мы слишком часто. Поэтому они назначены только раз в несколько дней во время такого вот моего патрулирования. Какие новости? От Люка пока ничего подозрительного, путешествие тоже идет гладко. На этом, собственно, весь мой доклад и закончился. Поскольку путешествие только началось, мне особо нечего рассказывать. Орстед, похоже, тоже ничего такого не ожидал и не стал пытаться вытянуть какие-то подробности. Хорошо. Возможно, пока некоторое время ничего не случится. Верно. И все же сохраняй бдительность, особенно когда будете проходить через верхнюю челюсть Красного Дракона. Хорошо. Верхняя челюсть Красного Дракона. Этот проход в горах Красного Дракона, соединяющий северные земли с королевством Асура. Дорога там достаточно широкая, чтобы могли разъехаться 2 большие повозки. Кстати, Орстед чуть не убил меня в похожем месте, только это была нижняя челюсть Красного Дракона. Хотя, казалось бы, этот лес уже должен быть частью королевства Асура, на деле граница Асура пролегает по южной оконечности этого леса. Чтобы защитить и обозначить границу, там было возведено нечто вроде Великой Китайской Стены, которую защищают сотни солдат. Они защищают страну от проникновения монстров из леса, а также должны в случае чего отразить вторжение с севера. На то были свои причины. Но, пожалуй, самое важное в том, что этот лес – идеальное место для тайных переговоров с высокопоставленными лицами. А также для того, чтобы избавиться от них. По сути, это такая нейтральная территория, где уже не действуют законы страны и не будет свидетелей. В лесу много сильных монстров и бандитов, наживающихся на этом пути между севером и югом, на которых можно свалить все, что угодно. Отличное место, чтобы тайно убить кого-нибудь. Если Дариус действительно получает советы от Хитагами, то именно сюда он пошлет своих убийц. Если бы он пытался убить ее в северных землях, это могло бы вызвать конфликт с местными странами. Если попытаться убить принцессу, когда она уже официально пересечет границу, это несомненно вызовет переполох в самой Асуре. Для Дариуса это может быть весьма нежелательно, поэтому первый серьезный шанс устранить принцессу выпадает именно здесь. Здесь он может провернуть это с наименьшим риском, и Орстед предусмотрел этот план. Значит, действуем по плану? Да. В случае атаки можно будет, ссылаясь на то, что двигаться по дороге слишком опасно, выбрать другой маршрут. Причем выбрать его так, чтобы в итоге он свел нас с Трис и ее бандой. Если атаки не будет, Орстед начнет действовать самостоятельно. Сам обеспечит угрозу. Для этого заранее было подготовлено множество свитков призыва и магических кристаллов. В итоге выяснится, что кто-то таинственный контролирует местных монстров, и так или иначе все пойдет по плану. Если будет нападение, высока вероятность, что Император Севера Обер будет в нем участвовать, осторожнее с ним. Да, это ведь тоже было запланировано. Если уж королевство Асура наняло Императора Севера и Богиню Воды, велика вероятность того, что среди нападающих пошлют и Императора Севера. Орстед предусмотрел и это. Этот мечник по имени Обер, похоже, очень хорош в такого типа заданиях. Непредсказуемый фехтовальщик, само воплощение стиля бога Севера. Начиная с прически, одежды и заканчивая стилем боя, все в нем неожиданно и порой выглядит откровенно по-дурацки. Человек, созданный, чтобы удивить, и своими внезапными атаками тоже. Павлиний меч Обер Корвет. Эрис тоже была заранее предупреждена о том, что, возможно, нам придется сражаться с ним и богиней воды. Если я не ошибаюсь, Эрис даже обучалась некоторое время фехтованию у Рейда и Обера. Наверняка тяжело будет сражаться с бывшими наставниками. Вернее, это я так думаю. Она, лишь скрестив руки на груди, с вызовом ответила «Да, жду не дождусь». Возможно, она просто не стала строить каких-то отношений с этими двумя, как с Гислан. Я хочу сказать, что у Эрис совсем не было друзей в Святой Земле Меча. Я немного волнуюсь. Я беспокоюсь. О чем? О тебе. Учитывая предстоящую битву, ты выглядишь слишком оптимистично. Оптимистично, правда что ли? Ну, может быть. И все же мы ведь подготовились. Я получил детальные инструкции, даже учитывая вероятность, что Обер может и не появиться, были разработаны самые разные варианты. К тому же я прекрасно понимаю, как ужасающе силен этот противник. Но все, что остается, это встретить его спокойно и во всеоружии. Трудно сказать, идеален ли наш план, но не вижу причин слишком волноваться заранее. Скорее наоборот, надо по возможности успокоиться и расслабиться. Наверное. Просто на всякий случай, возьми это. Орстед достал из-за пазухи и протянул мне пачку бумаг. Это были свитки с начерченными на них сложными магическими кругами. Это исцеляющая магия королевского уровня. Ты упоминал, что владеешь магией исцеления только продвинутого уровня, так что в случае необходимости воспользуйся ими. Да. Магия исцеления королевского уровня ведь очень могущественна. Она даже может исцелять очень серьезные раны, даже отрастить утраченные конечности. Учитывая мою защиту и способности к уклонению, а также силу противника, лучше действительно иметь нечто подобное при себе. Учитывая эти факторы, будет лучше иметь такие возможности исцеления. Так значит, даже для королевского уровня магии существуют магические круги? Такие круги можно создавать для большинства заклинаний этого мира. Для большинства заклинаний, получается, есть и те, для которых нельзя? В основном это уникальная магия с особыми методами использования. Например? Магия воя зверолюдей или магия, применяемая драконом королем. Не понимая их сути, воспроизвести их практически невозможно. Магия воя — это то, что я прозвал магией голоса. В моем исполнении она может разве что слегка испугать противника. И хотя эффект явно есть, я без понятия, магия ли это вообще или просто воздействие неожиданного громкого крика. Хотя я прочитал в дневнике, что ты из будущего освоила магию гравитации, но в любом случае на ее освоение требуется много времени. Изучение, понимание, тренировки. Орстед сама, я слышал, что вы умеете применять всю магию этого мира. Значит, и магию гравитации тоже? Да. Хотя ее сложно понять и не просто использовать. О, значит, умеет, как и ожидалось. Но готов предположить, что эти знания не принадлежат вам с самого рождения. Вы сами освоили их одно за другим, верно? Это так. Ясно. На данный момент я вряд ли смогу понять принцип действия, даже если мне это объяснят. Возможно, понимание работы антигравитации само со временем придет ко мне. Ладно, чем пытаться угнаться за тем, чей принцип действия я даже не понимаю, лучше постараться получше освоить то, что уже могу. Это вполне может подождать, пока я наконец не смогу расслабиться и вздохнуть свободнее. Хорошо, а теперь перейдем к следующему пункту обсуждения. Люку. Хочу спросить Орстед сама. Если Люк апостол Хитагами, то я могу сам решить, убивать его или нет, так? Угу. Если я не стану убивать его, а Ариэль станет королевой, то что случится тогда? Ничего не случится. Спустя какое-то время он избавится от чар Хитагами. Но если учитывать, что у Хитагами всего трое апостолов, нормально вот так просто оставить его в покое? Никаких проблем. Люди остаются апостолами Хитагами только пока они связаны с изменяемым им будущим. Пока они связаны с изменяемым им будущим? Такие важные вещи надо говорить заранее. Что за черт? А вдруг я думал, что он может менять апостолов прямо посреди битвы, как перчатки? Как правило, переломным моментом для связи с Хитагами становятся некие ключевые события в будущем. В данном случае ключевой момент тут — это сможет или не сможет Ариэль сместить Грабола и Дариуса с их позиции и стать королевой. Но до тех пор изменений среди апостолов не будет. Все верно. Держать столь важную информацию при себе до последнего? Ну да ладно. Хорошо, что я узнал об этом хотя бы сейчас. Значит, пока это не закончится, апостолы не поменяются. И наоборот, когда эта фаза подойдет к концу, они автоматически сменятся. Но остается еще вариант, что апостолами снова станут те же самые люди. Если верить сведениям Орстада, если апостолы погибнут прежде, чем Хитагами сумеет изменить предсказанное им будущее, он не сможет просто так заменить их. Это серьезный повод, чтобы убить их. А теперь возвращайся. Если не поспешишь и вскоре не вернешься, это вызовет подозрение. Хорошо. На этом запланированная встреча с Орстадом закончилась. Я поспешил вернуться в лагерь и доложил, что ничего подозрительного в округе не замечено. Закончив со своими обязанностями стражи, я укутался одеялом. Так прошел первый день нашего путешествия в Асуру.